Выше было замечено, что необходимо отнести начало церковного суда ко временам введения христианства в Русь. Необходимо отнести первые уставы об нем ко временам Владимира и Ярослава, хотя бы и не в той форме, в какой они дошли до нас. Что же касается допризнания и употребления этих уставов в описываемое время, то есть от 1054 до 1228 года, то в этом не может быть никакого сомнения. Руководством, кормчую книгою при церковном управлении и судах, был принят у нас с самого начала номоканон, которым руководствовалась церковь греческая. Должно думать, что он употреблялся в описываемое время и в греческом подлиннике, потому что митрополиты и некоторые епископы были из греков, и в славянском переводе, ибо есть свидетельство из XVI века о существовании тогда харатейных славянских кормчих, писанных при Ярославе I и сыне его Изяславе. Обозрение кормчей книги барона Розенкампфа. Очерк истории русской церкви, страница 127. Вообще о значении кормчей статья Калачева в чтениях Московского исторического общества. Том 3, номер 3. Что же касается доправ духовенства как сословия, то оно было свободно от гражданского суда, службы и податей гражданских. История русской церкви, том 1, страницы 191 и 192. Послание патриарха Германа к митрополиту Кириллу 1228 года. Некоторые в стране русской покупают людей, выучивают их и приводят к епископам для поставления в духовный сан, не освободив от рабства. Патриарх требует прекращения этого. Смотрите описание Румянцевского музея, страница 304. Мы видели важное значение духовенства в первые времена введения христианской веры в Русь, когда епископы являлись необходимыми советниками князя во всем, касавшемся наряда в стране. В описываемое время это значение нисколько не уменьшилось. Духовенство принимает сильное участие в событиях, в примирениях князей, в утешении народных восстаний. Мы видели, что после ослепления Василька киевляне отправили к мономаху митрополита Николая, который уговорил князя помириться с святополком. Мономах послушался митрополита, ибо чтил сан святительский, говорит летописец. Игумен Григорий помешал войне между Мстиславом Владимировичем и Всеволодом Ольговичем Черниговским. Вячеслав употребил митрополита для переговоров с тем же Всеволодом Ольговичем. Белгородский епископ Федор и печерский игумен Феодосий были посредниками при заключении мира между великим князем Изяславом Мстиславичем и черниговскими князьями. Когда Юрий Долгорукий хотел выдать Ярославу Галицкому двоюродного брата его, Ивана Берладника, на верную гибель, то митрополит стал говорить Юрию: «Грех тебе, поцеловавший Ивану крест, держать его в такой нужде, а теперь еще хочешь выдать на убийство?» И Юрий послушался митрополита. Когда венгры завладели Галичем, то митрополит поднимал князей отнять русскую волость у иноплеменников. Митрополит Никифор для предупреждения войны между Рюриком Ростиславичем и Всеволодом III взял на себя клятву, данную Рюриком зятю своему Роману Волынскому, причем сказал: «Князь, мы приставлены в русской земле от Бога удерживать вас от кровопролития». Тот же митрополит помирил после Рюрика с Романом. Тимофей, духовник Мстислава Торопецкого, помирил этого князя с боярами. В Новгороде архиепископ не раз является укротителем народных восстаний, примирителем враждующих сторон, посредником между гражданами и князьями. В тот век, когда понятия о народном праве были слабы и не стыдились убивать или задерживать послов, если речи их не нравились, послами обыкновенно отправлялись духовные лица, потому что за них менее можно было опасаться при всеобщем уважении к их сану. В людях описываемого времени нетрудно заметить особенное расположение и уважение к монашеству. Уважение это приобрели по праву древние русские иноки, особенно иноки Киево-Печерского монастыря, своими подвигами. В тогдашнем обществе, грубом, полуязыческом еще, в котором новые лучшие понятия, принесенные христианством, встречали могущественное сопротивление, первые монастыри представляли особое высшее общество, где новый порядок вещей, новая религия проповедовалась не словом только, но делом. За стенами монастыря грубым страстям давался полный разгул при первом удобном случае. В стенах монастыря один ест через день просверу, носит волосиницу, никогда не ляжет спать, но вздремнет иногда сидя, не выходит на свет из пещеры. Другой не ест по целым неделям, надел вериги и закопался по плечи в землю, чтобы убить в себе похоть плотскую. Третий поставил у себя в пещере жернова, брал из закромов зерновой хлеб и ночью молол его, чтобы заглушить в себе корыстолюбивые помыслы. И достиг, наконец, того, что стал считать золото и серебро за ничто. Входя в монастырские ворота, мирянин переселялся в иной высший мир, где все было чудесно, где воображение его поражалось дивными сказаниями о подвигах иноческих, чудесах, видениях, о сверхъестественной помощи в борьбе с нечистую силою. Неудивительно, что монастырь привлекал к себе многих и лучших людей. Как скоро разнесся по Киеву слух о подвигах Антония в пещере, то подвижник не мог долго оставаться один. Около него собралась братия. Бояре великокняжеские являлись к нему, сбрасывали боярскую одежду к ногам игумена и давали обет нищеты и подвигов духовных. Феодосий поддержал и усилил славу нового монастыря.